Глава пятая. Когда я устремил вперед две самые смертельные силы Спикарда, знак Логроса перехватил их и отвел в сторону. «Не для того я его спасал, чтобы отдать тебе в лапы!» — закричал я. И тотчас нечто подобное пути, но все же не в точности такое, внезапно обрело реальность поблизости. Знак Логроса скользнул влево от меня. Новое существо, кем бы оно ни было, бросилось за ним. Оба бесшумно прошли сквозь стену. Почти незамедлительно последовал громовой раскат, сотрясший здание. Даже Боррель, тянувшийся за клинком, застыл на миг, затем протянул руку, чтобы ухватиться за дверь. В это время за его спиной появилась другая фигура, и смутно знакомый голос обратился к нему. — Пожалуйста, извините, вы загородили мне дорогу. — Корвин! — закричал я. — Папа! Боррель повернул голову. — Корвин, принц Амбера? — произнес он. — Разумеется, — последовал ответ. — Хотя боюсь, что не имел удовольствия. Я Боррель. «Герцог Хендрейк, мастер оружия пределов Хендрейка. Сколько заглавных букв, сэр!» «Рад познакомиться», — сказал Корвин. «Теперь, если вы не возражаете, я бы хотел пройти, дабы увидеть моего сына». Боррель повернулся, а рука его дернулась к эфесу клинка. «Я уже готов был броситься вперед, и Люк тоже, как вдруг...» Мимолетное движение позади Борреля. Удар, казалось, не сильный, заставил его согнуться пополам. Затем на шею мастера обрушился кулак, и Боррель рухнул на землю. — Пойдемте, — поманил нас Корвин. — Думаю, нам лучше смыться отсюда. Мы с Люком вышли, переступив через поверженного мастера оружия пределов Хендрейка. Земля слева почернела, будто от недавнего лесного пожара. Начинал моросить дождь. Вдалеке появились еще две человеческие фигуры, направляющиеся к нам. Не знаю, вытащит ли меня обратно сила, что принесла сюда, произнес, озираясь, Корвин. Она, возможно, занята чем-то иным. Через минуту он продолжил. Похоже на то. Что ж, дело за тобой, Мерлин. Как будем делать ноги? Вот так, — сказал я ему, повернулся и бросился бежать. Они понеслись за мной по дорожкам, что привели меня на это место. Я посмотрел назад и обнаружил шесть темных фигур, гнавшихся за нами. Я припустил в гору мимо надгробных плит и скульптур, и оказался, в конце концов, у старой каменной стены. Тут позади нас послышались крики. Не обращая на них внимания, я потянул к себе моих спутников и произнес двустишие слогом и размером, несколько уступающими идеалу. Тем не менее заклятие подействовало, и со страшной силой брошенный булыжник не достиг цели, ибо мы уже погружались в землю. Мы, словно грибы, выросли на волшебном кольце, и я трусцой погнал своих спутников к дюне. Сзади опять послышался пронзительный вопль. Мы прошли сквозь валун и скалистой тропой спустились к дереву виселицы. Повернув налево, я пустился бежать. «Подожди!» — окликнул меня Корвин. «Я чувствую что-то знакомое. Там!» Он свернул с тропы вправо и побежал в направлении небольшого холма. Люк и я следом. Из-за спины доносился шум, сопровождающий выход наших преследователей из валуна. Между двумя деревьями мерцало световое пятно, и мы, похоже, направлялись именно к нему. Когда мы подбежали ближе, и его очертания стали проясняться, я сообразил, что это напоминает контуры того подобия пути, что я лицезрел в мавзолее.

У центра опять будет трудно, но я знал. Остаток пути не такой напряженный. Нечто похожее на тихую, спокойную музыку держало меня на плаву. Пока я тащился вперед, поворачивал, снова тащился. Музыка была со мной, когда я проходил последнюю преграду, а когда я миновал середину последнего шага, она стала напоминать караван. Там, в центре, мы долго стояли молча, глубоко дыша. Я не был в точности уверен, что достиг своей цели, хотя я чувствовал, что, как бы там ни было, в результате я ближе узнал своего отца. Клочья тумана по-прежнему плыли над путем, над долиной. «Я чувствую себя сильнее», — наконец объявил Люк. «Да, я помогу охранять это место. По-моему, вполне удачный способ скоротать время. Кстати, Люк, что за послание у тебя было?» — спросил я. «А, требовалось сообщить, чтобы ты избавил владение от своего присутствия», — отозвался он. «Те дела становились опасными». «Что за опасность, я уже знаю, но там по-прежнему остаются проблемы, которые нужно решить». Люк пожал плечами. «Что ж, и все послание. Сейчас нигде нет места, кажущегося абсолютно безопасным». «Здесь пока проблем не будет», — сказал Корвин. «Нет силы, которая в точности знала бы, как подступиться к этому месту или что с ним делать. Пути Амбера его не поглотить, а Логрус не представляет, как разрушить его». «Звучит довольно приятно. Хотя, думаю, придет время, когда они попытаются действовать. Ну, а пока мы ждем и наблюдаем». «Хорошо. Если кто-нибудь появится, то кто хоть это может быть?» «Вероятно, призраки, такие, как и мы, пытающиеся побольше узнать о нем или испытать его. Ты хорошо владеешь клинком?» «Не буду скромничать, да. А если недостаточно хорошо, так я изучал магические искусства. Призраки поддаются стали, хотя исходят огнем, а не кровью. А теперь, чтобы выбраться наружу, ты можешь использовать путь, если желаешь. Я присоединюсь к тебе чуть позже, чтобы показать, где укрыто оружие и прочее имущество. Я бы хотел отправиться на небольшую экскурсию и оставить тебя дежурить». «Конечно», — сказал Люк. «А как ты, Мерль?» «Я собираюсь вернуться во владение. Мать официально пригласила меня на ланч, а затем следует уделить внимание похоронам Свейвилла. Не исключено, что путь не сумеет доставить тебя до самых владений. Уж очень они близки к Логрусу. Но ты с ним как-нибудь разберешься. Или наоборот. Как там Дара?» «Много времени прошло с тех пор, как я видел ее, более нескольких минут», — ответил я. «Она по-прежнему безапелляционна, надменна и сверхзаботлива, когда дело касается меня. Еще у меня такое впечатление, что она впутана в местные политические интриги, точно так же, как и в аспекты глобальных отношений между владениями и Амбером». Люк на мгновение закрыл глаза и исчез. Немного погодя, я увидел его рядом с Полли Джексон. Он открыл дверцу, скользнул на пассажирское сиденье, согнулся и занялся чем-то там внутри. Чуть позже до меня донеслись звуки музыки из радио. «Похоже на правду», — кивнул Корвин. «Знаешь, я ее никогда не понимал по-настоящему. Она явилась ко мне из ниоткуда в странное время моей жизни, солгала мне, мы стали любовниками,

Внезапно я увидел его у автомобиля, беседующим с Люком. Я наблюдал, как отец показывает Люку, где хранятся припасы. Потом они оба мне помахали, обменялись рукопожатиями. Корвин повернулся и ушел в туман. Из автомобиля до меня донеслись звуки Лили Марлен. Я сосредоточил внимание и велел пути перенести меня в пределы Савалла. Последовала молниеносная круговерть черноты. Когда тьма рассеялась, я стоял в центре пути. Я снова попробовал переместиться, теперь в замок Сухая, и вновь путь отказался прокомпостировать билет. — Как близко ко владениям ты можешь меня подбросить? — наконец осведомился я. — Опять круговерть, но на этот раз светлая. Она заслала меня на высокий утес белого камня под черным небом у Черного моря. Два полукруга бледного пламени будто скобками окружали это место. Что ж, здесь жить можно. Я был у огненных врат, на перепутье в царстве теней, неподалеку от владений хаоса. Я повернулся к морю и стал считать. Определив 14-ю башню из мерцающих слева от меня, я направился к ней. Упавшая башня под розовым небом. По пути к ней меня занесло в прозрачную пещеру, через которую текла зеленая река. Я шагал по берегу, пока не обнаружил выложенный камнями брод, приведший меня на тропу, что уходило в осенний лес. Почти милю я держался тропы, пока не ощутил присутствие пути у корней вечно зеленого дерева. Он привел меня к склону горы, откуда еще три пути и две туманности вели к ланчу с моей матерью. Судя по небу, у меня уже не оставалось времени переодеться. У перекрестка я остановился, дабы отряхнуть одежду и пригладить волосы. Любопытно, кто бы мне ответил, попытаясь я вызвать Люка с помощью карт. Сам Люк, его призрак, оба. Способны ли призраки отвечать на вызовы через карту? Я поймал себя на мысли, что гадаю также о том, что происходит в Амбере. И еще я думал о Корел и Найде. Черт побери! Хорошо бы оказаться где-нибудь еще. Я хотел быть подальше отсюда. Предупреждение пути, переданное через Люка, было вполне недвусмысленным. Корвин заставил меня задуматься о многом, а времени для размышлений не было. Не хотелось оказаться вовлеченным во что-либо, происходящее здесь во владениях. Мне не нравилось все, в чем была замешана моя мать. Чувства мои совсем не соответствовали похоронным. Кроме того, я ощущал себя каким-то неосведомленным. Казалось бы, если от меня чего-то хотят, чего-то очень важного, они, наконец, найдут время прояснить ситуацию и попросить о сотрудничестве. Если это родственники, существовала большая вероятность, что я буду с ними заодно. Куда менее рискованно просто играть со мной в открытую, нежели всякими уловками попытаться контролировать мои действия. Я хотел быть подальше как от тех, кто намеревался контролировать меня, так и от игр, в которые они играли. Я мог повернуться и уйти в тень, возможно, затеряться там. Я мог вернуться в Амбер, сообщить Рэндому обо всем, что мне известно, рассказать обо всех моих подозрениях, а он защитит меня от владений хаоса. Приняв новое обличье, я мог вернуться на теневую землю, вновь заняться компьютерным дизайном. Тогда, разумеется, я никогда не узнаю, что происходит и что было прежде. Так же, как не узнаю действительного местонахождения отца. Во владениях я обнаружу его следы скорее, чем где бы то ни было. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь ему. Я двинулся вперед и повернул направо, завершая путь к лиловеющему небу. Я прибуду вовремя. Итак, я снова в пределах Савалла. Я возник из красной с желтым звездной вспышки, нарисованной высоко на стене у ворот переднего двора, спустился по невидимой лестнице и долгие секунды всматривался в огромную центральную впадину, в черное буйство за пределами края. Падающая звезда чертила свой огненный путь в лиловом небе, когда я отвернулся и направился к обитой медью двери и низкому лабиринту искусств за ней. Войдя внутрь, я припомнил, как ребенком много раз терялся в этом лабиринте. Дом Савалла веками копил произведения искусства, и коллекция была столь обширна, что имелось несколько путей, куда лабиринт мог забросить тебя, ведя через туннель, огромную спираль и что-то похожее на старый вокзал, прежде чем вернуть обратно, окунув в следующий поворот. Как-то раз я несколько дней проблуждал здесь, пока, наконец, меня не обнаружили ревущим перед коллекцией синих туфель, приколоченных к доске. И вот я снова шел по нему, неторопливо разглядывая старые уродства, а также некоторые новые. Впрочем, сюда же затесались и поразительно красивые вещи, такие как огромная ваза, будто вырезанная из цельной глыбы огненного опала. А еще набор старинных глазурованных мемориальных табличек из какой-то отдаленной тени, смысл и назначение коих не мог вспомнить в семье никто. Я предпочел не срезать угол галереи и осмотрел то и другое. Таблички особенно нравились мне. Подойдя к огненной вазе и разглядывая ее, я насвистывал старую мелодию, которой научил меня Грил. Мне показалось, будто я слышу тихий шорох, но, взглянув туда-сюда по коридору, никого поблизости я не обнаружил. Почти сладострастные изгибы вазы молили о прикосновении. В детстве мне всегда запрещали это делать. Я медленно протянул левую руку и положил ее на вазу. Она оказалась теплее, чем я ожидал. Я скользнул рукой по поверхности. Она была подобна застывшему пламени. «Привет!» — пробормотал я, вспоминая приключения, которые мы с ней разделили. «Сколько лет прошло!» «Мерлин!» — послышался тихий голос. Я сразу отдернул руку. Казалось, заговорила сама ваза. «Да!» — отозвался я. «Да!» Снова шорох, и легкая тень шевельнулась в кремовом углублении чаши. «Тсссс!» — произнесла тень, вырастая. «Глайд?» — спросил я. «Да-с! Быть не может! Ты ведь мертва уже много лет!» «Не мертва! Спала!» «Я не видел тебя с тех пор, как был ребенком. Ты была ранена, исчезла. Я думал, ты умерла». «Я спала. Я спала, чтобы зажили раны. Я спала, чтобы восстановить себя». Я протянул руку. Косматая змеиная голова поднялась выше, легла мне на предплечье, и змея поползла, обвивая мою руку. «Ты, несомненно, выбрала изысканную спальню. Я знала, что кувшин — твое любимое место. Я знала, что если подожду достаточно долго,